Бог, как вечная истина, не терпит в нас и мгновения сомнения в истине. Бог, как вечная благость, всем человекам хочет спастися и в разум истины прийти. И мы, как чада благого Бога, также должны от всего сердца желать всем, даже врагам своим, спасения и заботиться об этом.